21 июля в Нампольском дворце спорта состоялась церемония открытия республиканских соревнований мастеров-тхэквондоистов за кубок Чунсун в переводе «Победа войны», что посвящено 64-летию со дня победы корейского народа в Великой Отечественной и освободительной войне. На ней присутствовали соответствующие работники, спортсмены и трудящиеся. В последних соревнованиях принимают участие отобранные в спортивных обществах по тхэквондо всех ступеней и Центральном спортивном училище игроки в тхэквондо и шашки. По окончании церемонии открытия были показательные выступления тхэквондоистов.